Часть первая. 21 декада 816 года. «Слезай оттуда!» Раздавшийся возглас заставил меня испуганно вздрогнуть, а камень, ударившийся о скалу и осыпавший градом осколков, не оставил никаких сомнений в том, что мое убежище обнаружено. Я придвинулся к краю уступа, нависающего над тропой, и посмотрел вниз. «Улыбается тварь зубастая!» Выследила таки. Дарк ее подери. Дарк, маг, развязавший ледяную войну, ставший причиной исчезновения древних магов. А сколько усилий потратил, пытаясь скрыться, и все впустую. Ведь был такой прекрасный замысел. Под утро пробрался мимо охранника до развилки в сторону перевала и немного наследил. Даже у хорошего следопыта сложилось бы впечатление, что я пытаюсь уйти по левому подъему, а сам быстро вернулся, пробрался через стоянку и двинулся в сторону замка. Полчаса быстрой ходьбы по тропе и еще столько же, чтобы забраться сюда по почти отвесной скале. Дарк. И ведь до последнего мига был уверен, что даже если они и заподозрят что-то, то лишь разделятся и пойдут через перевал обеими тропами. Но как же она смогла понять, что я решил не уходить от преследования, а дождаться, пока они уйдут вперед, и потихоньку идти позади. Да еще и нашла здесь, ведь меня снизу совершенно не видно. Дарк, как не хочется погибать, но и шансов остаться в живых не вижу. Остатки силы потратил на то, чтобы отвести глаза охраннику. Заклинание теней не дало ему разглядеть средь отблесков костра и сгустков сумрака меня, пробирающегося к развилке и обратно. Хотя и будь запас сил полон, все равно шансов выйти победителем из схватки с охранниками и этой зверюгой не было. У, знал бы парочку боевых заклинаний, устроил бы им путешествие в Дарговы пустоши. Дарговы пустоши – область, наиболее пострадавшая от ледяной войны. В настоящее время представляют собой пустые каменистые предгорья, населенные кошмарными существами. А при открытом противостоянии шансов никаких нет. «Слезай!» Я с тоской обвел взглядом окрестности. Открывавшаяся панорама порадовала бы любого менестреля, слагающего песни о красотах природы. Серые горы, подсвеченные восходящим солнцем, еще темное ущелье с протекающей по нему рекой и нависающим над ней карнизом. Кое-где среди камней пробиваются травы, над водой скалы затянуты темно-зеленым мхом, поднимаясь почти на десяток футов. В паре сотен ярдов правее меня, на другой стороне ущелья, свисает оборванный подвесной мост, обвившийся вокруг старых быков и похожий на змею, свесившую к воде хвост. На плато за мостом чернеет небольшой замок. Наверное, его владелец тоже был ценителем красоты. Слева карниз нависает над ущельем ярдов на 70, затем резко сужается до ярда и пропадает из вида за поворотом. Увы, сейчас меня эта сказочная картина совсем не радовала. Причина стояла под моим уступом и подкидывала на ладони небольшой камень. Да уж, сильно зубастая. Неужели рассчитывает, что я сам спущусь ей прямо в руки, сам поставлю горло под клыки? Да ни за что. Не дождется она такой радости. Нет, все-таки прав был дядя. Легкие деньги оборачиваются большими проблемами. Всего лишь 3 декады назад перспектива легкого и быстрого заработка раскрашивала мир яркими цветами, а сейчас мной владеет одно желание – выжить.